Для того, чтобы каждый раз не настраивать свои какие-то индивидуальные настройки, там, скажем, компрессор, ревербератор и другие интересные эффекты для обработки того или иного материала, то уже ранее сделанные какие-то настройки, подходящие к тому или иному аудиофайлу, звуку, можно сохранить своими собственными пресетами. Скажем, вы накрутили какой-то суперкрутой ревер, или какой-то очень шикарный дилей, или ультратонко чувствующий любые нюансы компрессор, но вы не хотите его терять после первой же обработки, вы можете его сохранить каким-то отдельным пресетом, предварительно его обозвав. Например, вы зашли в реверберацию, что-то там накрутили, после чего сходили на кнопку просмотр, убедились, что он действительно крут, он классно звучит, все хорошо отражает, затем клавишей Tab выходим в список пресетов, стираем название того пресета, на базе которого мы сделали изменение. Допустим, это был бы какой-нибудь там концертный зал, а мы с него сделали какой-нибудь концерт-холл такой большой. И буквами и цифрами вписываем туда свое собственное название. Главное в этом случае не двигаться стрелками вверх и вниз, только влево-вправо, для того, чтобы можно было проконтролировать посинвольно. Если мы будем двигаться стрелками вверх и вниз, мало того, что мы вылетим с этого редактора, так мы еще и собьем наши кропотливо настроенные настройки. Простите за тавтологию. После того, как мы ручками прописали название нашего нового эффекта, клавишей Shift-Tab делаем пару шагов, пока не увидим кнопочку «Сохранить пресет». После того, как мы на нее встали, клавишей пробел ударяем по этой кнопочке, и наши подвиги сохраняются. Но если нам эти подвиги уже не нужны, то, выбрав их в списке, мы все так же прошифтабулируем на кнопочку «Сохранить пресет» и дернем один раз стрелочку либо вверх, либо вниз. В таком случае мы перейдем на кнопочку «Удалить пресет». Если мы по ней пробелом жахнем, мы нашу любительскую настройку удалим. Эти пользовательские настройки будут находиться выше системных, но ниже безымянной. У нас получается так, с самого верху идет безымянная, потом будут идти ваши новосозданные пресеты, а потом уже ниже будут идти системные пресеты, у которых будет перед названием префикс «sys», то бишь в ваших предустановках префикса «sys» уже не будет. Префикс «sys» означает «system». В Sunforge версии 11 и ранее немножко по-другому, но все так же несложно. После того, как мы настроили какой-то эффект, табом вышли в список пресетов, стерли название пресета, на базе которого мы делали какие-то новые настройки, ручками вписали свое новое название, после чего делаем одиночный шаг Shift-табом, став на кнопку «Дополнительно». После чего делаем шаг стрелкой вниз, и мы попадаем на кнопочку «Сохранить предустановку» либо «Сохранить пресет». Пробелом по ней крох, и наши подвиги увековечились в новой только что созданной предустановочке. А если мы, стоя на кнопочке «Дополнительно», шагнем два раза стрелкой вниз, то мы попадем на кнопочку «Удалить предустановку». О назначении этой кнопочки я уже рассказывал чуть-чуть выше. Правильно, она удаляет только что созданную или не только что созданную предустановку.